Глава 20. Вопросы к себе. Перед воротами с другой стороны лежало около 6 трупов наемников и парочка серых ребят. Их всех собрали в кучу бойцы подземного мира. Они облили трупы вонючей жидкостью и подожгли. Синее пламя охватило их тела, и я поморщился от неприятного запаха. Я был удивлен тому, что Злата не стала забирать своих. С ней было около 20 человек на 5 джипах. «Вашу машину мы уже взяли», — холодно сказала девушка. «Садитесь. Сергей поедет со мной, а Шура с Виктором в другой». «Спасибо», — кивнул Шурале, и мы начали грузиться. Работали все слаженно и быстро. Джипы бесшумно тронулись с места и покатили по лесной дороге. «Быстро вы», — сказал я, чтобы хоть как-то прервать тягучее молчание. Злата смотрела на меня немигающими глазами, будто пыталась читать мои мысли или воспоминания прямо в реале. Я бы не удивился, если бы она сказала, что умеет и такое. «Дольше, чем хотелось бы», — ответила девушка. «Мы не сразу обнаружили передачу, выдающую вас потрохами. Еще какое-то время ушло на погоню за предателем, но мы не успели. Его убрали заказчики. Мы пытались связаться с вами, но вы были недоступны и далеко. Так что мы просто поехали в Белочку уже сами». «Как вы поняли, что мы находимся в подземном комплексе и нашли вход?» «Сергей, вы с кем разговариваете сейчас?» — снисходительно улыбнулась Злата. «Да, точно, извините. Как только мы оказались под землей, то вы сразу же нас почувствовали». «Понял я». «Верно. Я не только знаю, где расположены золотые руды до скопления драгоценных камней. Под землей я вижу что угодно. И проходы, и озера, пещеры, и даже обитатели подземного царства». «Вы не видели сразу, что Виктора держат внизу?» — спросил я. «Его часто переводят между этажами. Или вы думаете, что я специально отправила вас на самоубийственную миссию?» «Это вряд ли. Вы бы не стали этого делать», — сказал я. «Рисковать своим Шурале и перспективным ведьмаком ради одного симбионта? Смысл? Я ведь точно лучше его». «Уверена?» «Да, я чуть не иссушил его целиком. Он бы проиграл, пожелая я его убить». «А вы очень самоуверенный мужчина. Мне такие нравятся. Или это просто ваше высокомерие?» «Я не бросаюсь кривыми понтами». «Хорошо. Тогда расскажите, как все было, а я послушаю. Но знайте, что затем я буду говорить с Шурой, и если окажется, что в вашей истории бравады больше, чем правды, мы будем вынуждены с вами расстаться». Я начал рассказывать все как есть и без прикрас. Злата слушала внимательно и ни разу не перебила меня, даже не остановила, чтобы уточнить что-либо. Просто опять смотрела на меня стеклянными глазами. Наверное, в этот момент она передает напрямую всю информацию самой хозяйке или проверяет меня как детектор лжи. В любом случае, я ее не обманываю. С такими созданиями это себе дороже. «Интересная история», — заключила Злата, когда я закончил свой рассказ. «Профессор Лебедев, говорите? Я его хорошо помню. Весьма странный мужчина, предпочитающий открытое насилие. Он совершенно не заботится о своих подопытных. Они у него поделены на условные категории. Легко добываемые, обычные, тяжело добываемые и уникальные. Собственно, вы с Виктором относитесь к последней группе, а всеми остальными можно жертвовать сколько угодно». Я был удивлен тому, что он устроил такую адскую бойню. «Это в его правилах. Я знаю, что есть лаборатории, где все еще хуже. Есть целые инкубаторы, где люди пытаются дублировать примитивных иномирцев. Так что шкурки совета просто меркнут перед тем ужасом, что скрывается под грифом «совершенно секретно» внутри этих санаториев». «Я уже все это понял», — сказал я. «И не в восторге, но прекрасно осознаю, что ничего не могу исправить. Я по факту один. Мой основной вопрос сейчас — это выживание в привычном для меня смысле. Я хочу сохранить свое сознание в этом теле, пока оно совсем не состарится и не помрет. Помню, что самоубийство не выход. Поверьте, я уже насмотрелся на разные варианты магических переходов». «Вы про своего учителя?» — поняла Злата. «Да, он просто мумифицировался. Его тело продолжало находиться между жизнью и смертью очень долгое время, а сам он спрятался в куколке, куда был доступ только у меня и его дочери». «Для человека это очень сложное решение и непростая реализация». «Согласен. Поэтому его света на комнату и хватило. Это у вас, древних божеств, целые миры закупорены, и вы там творите, что хотите». «Может, и вам стоит так поступить?» «Нет, я пас», — сказал я. «Меня не интересует такой подход. Зачем залезать в куколку, если есть тысячи других миров?» «Все дело в страхе, Сергей Викторович», — сказала Злата. «Мы боимся». «Других богов?» «Конечно. Вы же даже не представляете, насколько сложно найти пустой мир, не тронутый богами или не брошенный ими. А там, где уже есть могущественные создатели, к гостям относятся недоброжелательно, а начинать все с самого нуля всегда тяжело. Так, может, и света не хватить. Нам всегда нужны вера и поддержка наших последователей». «И что, вам до сих пор, что ли, жертвы приносят в уральских лесах?» «И не только их», — улыбнулась девушка. «Вы просто ничего не смыслите в божественных делах. Например, мое изображение находится на гербах многих городов и деревень. Даже просто глядя на него и вспоминая меня, ты отдаешь свою часть светимости, часть своего внимания. Также до сих пор выходят фильмы. Вы разве не следите за кинематографом?» «Последний раз в кинотеатре я был еще задолго до того, как стал ведьмаком», — усмехнулся я. «А вы?» «Совсем недавно вышел дурацкий фильм про супергероев, где я была в эпизодической роли, прямо по госзаказу. Тем не менее, внимание к моей персоне он привлек, и я получила немало светимости со стороны совершенно новых людей, которые про меня до этого и не слышали. Так что все хорошо работает. Я довольна. Город строится. Мы ждем столкновения с Лимбом. Вы же так его называете?» «А вы как?» «Империи, перекресток человеческих мечтаний», — усмехнулась Злата. «Что думаете, как вы его встретите?» «Вы про столкновение?» — уточнил я. «Да». «В компании парочки голых ведьм с бутылкой текилы я пожал плечами. Я же буду осознанным в этот момент. Залезем на какой-нибудь Москва-Сити повыше и будем глядеть, как люди сходят с ума внизу». «Иного ответа я от вас и не ожидала. Вы точно идете своим путем, но мое предложение все еще в силе». «Надеюсь, никогда им не воспользоваться», — признался я. «Прятаться в подземном городе и ждать, пока инферналы помрут от ледникового периода, — не мой выбор. Но давайте не будем забегать так далеко. Скажите, моя команда собрана или у вас есть еще кандидаты?» «Есть, но я предлагаю вам пока сделать паузу. Вы взяли хороший старт, но тому же Виктору понадобится какое-то время на реабилитацию. Вряд ли он будет готов пойти с вами против совета уже завтра. Вы проделали большую работу, Сергей». «Прекрасная фраза», — улыбнулся я. «Я видел, на что способен Виктор. Он будет хорошим подспорьем в бою, это факт». «Но у меня для вас есть и неприятные новости, Сергей». Девушка загадочно сверкнула зелеными глазами. «Совет прекрасно знает, где вы находитесь. Радует, что они не знают, чем вы занимаетесь. Хотя теперь и до них дойдет новость, что именно вы напали на Белочку». «Рад, что не она на меня», — рассмеялся я. «Это такой каламбур. Ну, вы понимаете, алкоголь, Белочка». «Понимаю. Не стоит меня недооценивать. Вам до сих пор тяжело признать, что перед вами сидит не человек. Вы цепляетесь за внешность?» «Нет, просто я устал и хочу выпить вашего пива, желательно литра три. А теперь вернемся к плохим новостям. Что там?» — спросил я. «Совет отправил переговорщицу. Она хочет встретиться с вами завтра днем. Ирида будет одна. Это ваш шанс убить ее». «Погодите». Я поднял руки. «Она придет одна на переговоры. С белым флагом, а я должен убить ее? Вам не кажется, что это неправильно?» «Хм...» Злата задумчиво посмотрела на меня. «Вы следуете правилам игры?» «Не думала». «Я просто не агрессор. Если Ирида нападет на меня, то я убью ее. Но бить первым и к тому же переговорщика... Нет, это не в моих правилах». «А разве у мага есть правила?» «Может быть, у мага Данилы правил и не было, но у мага Сергея они есть», — веско сказал я. «Вы уже знаете, где должна быть встреча?» «Я думаю, что на вашем телефоне уже все есть», — холодно сказала она. «Подумайте, если завтра уничтожите Ириду, вам будет проще справиться с остальной командой». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. Мне уже не нравился этот разговор, и Злата это поняла. Оставшуюся часть пути мы проехали в полной тишине. Я очень сильно устал и чувствовал, что меня вырубает. Когда мы вернулись в подземный город, то я сразу направился в свою комнату, принял душ. На столе меня уже ждали 3 бутылки пенного, но я осилил только одну, настолько меня уносило в сон. Поэтому я просто закрыл глаза и провалился в полную темноту. Я точно знал, что кто-то пытался пробуриться в мой сон. Это чувствовалось, но мозг отметал любые попытки сновидения. Я просыпался несколько раз в холодном поту, вытирал лицо, ходил в туалет, выпивал полбутылки пива и снова падал в сон. Мне нужно было просто добраться до утра, чтобы начался новый день. В одно из пробуждений я посмотрел на свой телефон. Там было короткое сообщение с координатами. Тут и думать не надо, от кого они. Я вбил их в свой навигатор. Какой-то придорожный мотель на трассе. Ехать до него около 2 часов. Встреча будет в 3 часа дня. Ну, хоть высплюсь нормально, и то хорошо. Утром меня ждал завтрак в компании Златы, а вот Шуры не было. Он отдыхал после операции, и, как я понял, у него на это уходило много времени. С другой стороны, он и энергии больше потратил, устроив в лаборатории настоящий кавардак. Его рассказ вполне соответствовал тому же, что говорил и я накануне, так что меня никто никуда гнать не собирался. Злата сообщила, что я могу взять любую машину из их гаража. Я поблагодарил ее и сказал, что возьму какой-нибудь самый простой внедорожник. Чем старее, тем лучше, так как разбираться во всяких экранчиках у меня не имелось ни времени, ни желания. На завтрак был брусничный кисель, яйца, пашот, черный хлеб и козий сыр. Из напитков предлагались чай, кофе и какао. Последний я и выбрал. «Боюсь представить, как вы будете добывать кофе и какао после слияния с Лимбом», — сказал я. «У нас весьма большие запасы, их хватит на много лет. Или вы думаете, что кофейные кризисы и рост цен связаны с неурожаями?» — улыбнулась девушка. «Хм, да, чего это я в самом деле?» — ответил я. «Рад, что у вас все схвачено. Массовые закупки всегда становились причинами кризисов». Гараж Златы был полон самых разных автомобилей, но в основном это оказались практичные внедорожники. Ни одного спорткара, лимузина или кабриолета я не заметил. В действительности, зачем они в мире постапокалипсиса? Проходимости никакой, скорость будет не важна, бензина тоже не будет. Блин, вот почему у Златы все джипы электрические. Я сразу не догадался. Дошло как до жирафа. «Конечно же. Электричество будет. Солнечный свет, наверное, тоже. Так они и выживут тут». Я взял с парковки небольшой кроссовер. Этот был на бензине и на автомате. Вымирающий вид, учитывая местный автопарк. Зато все в нем привычно. Вот ключик сюда, вот педальки, а вот ручка-селектор. Поехали. По дороге навстречу я включил местное радио, гоняющий русский рок, и погрузился в глубокие размышления. За эти несколько дней произошло много того, от чего я еще больше запутался. Нет, я не преследовал цели быть хорошим парнем и спасти этот мир, но вышло, что я ему только подгадил. Не сказать, что это сильно меня парило, но как-то на душе было не по себе. Я понял, что пробил очередной уровень мира и теперь вынужден играть с более высокими ставками. А в такой игре уже нет вообще правых и неправых. Конечно, создавать оружие против инферналов в будущем апокалипсисе – это круто и похвально. Но какой ценой? Тысячами жизней обычных людей. Это была классическая палка о двух концах, и она мне никогда не нравилась. Я бы вообще старался не касаться ее. Но вот пришлось, и теперь я просто должен идти до конца. Угрызения совести тут не помогут, как и бесконечные вопросы в стиле «А прав ли я?» Нет, это так не работает, особенно в магическом мире. Ты просто делаешь, что хочешь, думать вредно, переживать тем более, страдать и вовсе противопоказано. Какой ты маг, если тебя заботит всякая ерунда? Сколько мы там убили людей в этой белочке? Несколько десятков? Конечно, это были уже и не совсем люди, а симбионты. Но я уверен, что многие из них до сих пор в розыске и их ждут дома. Хотя, блин, допустим, что случится массовый побег в белочке и все симбы вернутся домой. Что тогда будет? Точно ничем хорошим это не кончится. Погибнет еще больше народу. Но имею ли я право вообще вмешиваться? Нет, конечно. Но я влез и даже как-то выжил. Однако я все больше ощущал некую невидимую удавку на своей шее. Она осторожно затягивалась, и я пока не понимал, как мне из нее выбраться. Как там сказал наш старый чекист? Цугцванг? Это вот он и есть. Самый настоящий. Надо прикинуть, что к чему, да попробовать предсказать будущее. Жаль, что я не маг реальности, конечно. Иначе бы я уже хотя бы частично понимал, что меня ждет. Итак, что мы имеем? Убогий дорожный мотельчик, в котором сняли номер на мое имя. Это я узнал из очередного сообщения. Номер 5. И он будет открыт. Меня ждут. Ирида утверждает, что приедет одна, но это вряд ли. Кто-то должен ее привести и увезти потом. Мне нужно быть осторожным. Я не знаю, насколько она будет опасной. Опять же, она будет в шкурке, а я прекрасно помнил, что Анника себя чувствовала в чужом теле весьма плохо. Но вдруг Ирида профи в этом деле? В любом случае нужно быть наготове. Из оружия у меня только вчерашний ствол с глушителем, Стечкин. Надеюсь, что он мне не пригодится, но кто знает. На меня внезапно накатила волна странной апатии, усталость от всего происходящего. Я прекрасно понимал, что сейчас меня будут пытаться сманить на свою сторону или что похуже. Но я уже твердо решил, что мне не нужен совет. Уговоры бессмысленны. Им придется либо отпустить меня, либо убить. Других вариантов просто нет. Губер говорил, что они могут пленить и мучить, пока я не встану на их сторону. Но лучше просто сдохнуть. Так вот и доходят до точки, до ручки, до самого конца. Я чувствовал, что мне этого мира уже мало. Нужно бежать, но куда? Любая другая страна не даст мне ничего нового. Везде будут свои ехи, губеры, советы, а может, кто и похуже. Так и целого мира становится мало. Что, пора уже к переходу готовиться? Увы, я прекрасно понимал, что перейти в другой мир и телом, и душой я не смогу. Всему виной разные вибрации, как говорил Данила. Именно поэтому он предполагал, что тальтеки говорили о пламени именно как о побочном эффекте воздействия иных вибраций. Поэтому я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы перенестись в другой мир на своих условиях, сохранив и тело, и душу. Возможно, что есть могущественные артефакты или некие врата в другие миры, но мне о них ничего не известно. Наверное, стоит заняться поисками подобных вещей. Может быть, стоит позвонить старому еврею Ицхаку? Я ему, конечно, поднасрал хорошенечко, и не один раз, но и он, старый дурак, тоже мне гадил как мог. Точно, это идея. Ицхак и его артефакторы мне не враги, просто временные неприятели. Может быть, мне стоит снова сделать их союзниками? Это бы решило многие мои проблемы. Правда, они заставят меня таскать им всякие старые штуки, да искать древних иномирцев. Да почему бы и нет? Может быть, и с советом помогут как-нибудь. Забавная идея, конечно, но попытаться стоит. Позвоню ему после встречи. Отель и вправду выглядел не очень. Обшарпанный дом из серого шлакоблока, построенный еще в 90-е. Рядом стоит куча фур, цветастые вывески с рекламой борща и шашлыка. Ничего необычного. Тысячи таких кафешек и отелей по трассам нашей необъятной родины стоят. Единственное, что отличало именно этот отель от других – двор с несколькими контейнерами, обустроенными под жилье. Все они были пронумерованы, так что я без проблем нашел нужный с цифрой номер 5. Я дотронулся до ручки, повернул ее и вошел внутрь. Темновато, но выключатель справа на стене хорошо различим. Я протянул руку к нему, но тут же услышал женский голос. «Не включайте, пожалуйста, мои глаза еще не привыкли к такому свету». «Понимаю, это все побочки от новой шкурки?» – догадался я. «Да», – ответила женщина тихо. «Я включу ночник, его будет достаточно, чтобы вы могли меня увидеть, если хотите, конечно». «Хочу». Послышался щелчок, и загорелась тусклая лампочка. На двухместной кровати сидела женщина лет 25, яркая блондинка в белоснежной густой шубе. Судя по всему, больше ничего, кроме этой шубы, на девушке и не было. Шуба же слегка приоткрыта, поэтому я мог лицезреть совершенно нагое тело Ириды. «Я долго думала, какую шкурку надеть», — сказала она. «Вам же нравятся блондинки, Сергей?» «Как сказать», — хмыкнул я. «Почти все женщины, в которых я был влюблен, были именно ими. Но комфортнее всего мне было с брюнетками. Так что, думаю, вы прогадали с выбором. Мне вообще тяжело угодить». «Запомню». Девушка улыбнулась, но улыбка вышла натянутой, и на меня накатило дикое дежавю. Легкая отрыв парализовала меня, ибо я вспомнил, что такие же ощущения зловещей долины на меня производила Анника. Забавно, что спустя годы я снова встретился с этим явлением. «В следующий раз возьму брюнетку. У меня есть как раз одна в запасе, с длинными черными волосами, наполовину тувинка. Или вам не нравится восточный колорит?» «Честно, не имел подобного опыта», — сказал я и сел в кресло напротив кровати. Я вынул из кармана пистолет и положил его на шкафчик. «Не думаю, что он вам понадобится», — сказала Ирида. «Но буду откровенна, я тоже взяла оружие на всякий случай». Она вытащила из кармана шубы маленький блестящий пистолет и положила его рядом с собой. Затем Ирида извлекла пачку сигарет и дешевую зажигалку, закурила и пристально посмотрела на меня. «Теперь можно и поговорить», — сказала она и снова зловеще улыбнулась. «Или это мне так только показалось?»